«Ты поэтому отозвала свое заявление», — опередил ее я. «Я был в гильдии. Если так, то зря, это не поменяло бы сути дела. Я, не все так просто, Мазай. Эти наемники, которые захватили обоз. В общем, отец какое-то время работал с ними, а потом похоже, что кинул их, не расплатившись. Вот так запросто не заплатил в атаге вооруженных мужиков. Когда мы остановились на ночлег в последней деревне, он напоил их брагой, а сам в ночь поднял нас и велел лезть в фургон. Видимо, не верил, что пешими те нас догонит, тем более зимой, да еще и с похмелья. Нам он говорил, что не доверяет им, боится. Но тут случился этот снегопад, который застал нас в пути, и... Ланита сжала кулачки, но сдержала слезы. И давно ты это поняла, и почему мне не сказала? Эти уроды говорили, но я не верила. Ведь торговаться или требовать свои деньги они не стали, а сразу начали бить отца, а его помощников и вовсе прирезали без разговоров. А потом и ко мне полезли, пока еще отец был жив, чтобы смотрел, пока они, ну сам понимаешь. Но тут вы появились, и тогда они отца ножом. Девушка все-таки не удержалась и разревелась, обхватив лицо руками. Ох, как же я это не люблю, но разве можно сказать что-то против такого поведения? Разве что, ага, появились мы и спасли тебя, твою мать и твою сестру, и за это нас упрятали за решетку. И вместо того, чтобы пытаться убедить расследование, что мы невиновны, ты отзываешь свое заявление из гильдии и ищешь покупателей на свой фургон. Ничего не забыл, говорю же, я не верила им, думала, что отец не мог так поступить. Но те пленники, которых вы доставили, продолжали твердить дознавателю, что все случилось лишь потому, что им не заплатили. Если так, то платить штраф за нарушение контракта уже должны мы, а не наоборот. В итоге, мне удалось договориться с гильдией и замять это дело, им сейчас тоже некогда разбираться с гражданскими делами, а тех двух мужиков просто отправят добывать руду, как обычных преступников. А тебе не пришло в голову, что вместе с ними туда же отправят и нас, просто потому что никто не захочет копаться в этом дерьме, если заявитель самоустранился? Но как же, вы же здесь, на свободе. Уж не твоими стараниями. Я не подумала, столько навалилось. Плечи Ланиты опустились, будто на них сейчас действительно лежал неподъемный груз ответственности. Вот только сколько из этих эмоций было правдой, а сколько актерской игрой, попробуй разбери. Но вдруг, она снова собралась и, как и прежде, вздернула свой нос, а ее вопрос прозвучал с откровенным вызовом. «И что теперь? Отзовешь свое предложение? Если бы я этого хотел, то не стал бы и предлагать. Решать тебе, тот мужик все еще готов дать тебе пару золотых за твой фургон и остальные пожитки. Но если хочешь получить за него 5, то придется действовать по моим правилам. А это значит, что вместе с фургоном в придачу идет и его хозяйка». Какое-то время Ланита хлопала глазами, пока, наконец, в ее голове сказанное мной не уложилось в единую картину, и картину в корне неверную. Что да как ты смеешь и чем ты тогда лучше тех уродов, пытавшихся взять меня силой? Да уймись ты, зашипел на нее я, люди уже смотрят, не придумывай то, чего нет. Я лишь говорю, что тебе придется сыграть свою роль, когда будем покидать Железный город, и решить, в деле ты или нет, нужно завтра до полудня. Ясно, на это она пусть и не сразу, но уверенно кивнула, всеми силами пытаясь сохранить образ солидной бизнесменки, но полыхающие алым щеки говорили сами за себя. Вот и отлично, тогда до завтра. По возвращению на нашу временную базу, которая, кстати, с учетом постоя лошадей, обходилась нам совсем недешево, меня ждала еще одна новость. Харки и Зев вернулись с разведки раньше нас, и оба вели себя подозрительно. И если лекарь ходил хмурый и нервный, то вот Харки прямо-таки распирала от желания вывалить на нас добытую за день информацию. «О, Мазай, наконец-то ты вернулся!» — обрадовался колтун. «А то этот гад ничего нам не говорит, сказал, тебя дождаться надо, а сам ходит тут важный как петух, интригу держит». «Сам ты петух, колтун!» — беззлобно огрызнулся Харки. «Не хочу просто дважды пересказывать. Ну раз есть, что сказать, то говори», — устало предложил я. «Шустый Пруст все равно дежурит возле трактира, так что считай все в сборе». «Ну что ж, тогда новостей у нас целых две», — важно начал Харки. «Во-первых, прямо на наших глазах в город впустили большой крытый обоз. Сами видели, как перед ним решетку подняли. Догадайся, кто им руководил. Да хоть первый император, я уже ничему не удивлюсь. Давай уже, шокируй нас». Почувствовав мое раздражение, Харки не стал валять дурака и выпалил. «Равендель, кто?» «Не сразу понял я. Да тот маг, что хотел одержимую девочку к себе прибрать, ну и которого мы почти поймали, вот только сбежал паскуда в последний момент. Ты же сам мне письмо от главного мага заставы показывал, где тот про него пишет. Ясно, и он, значит, сегодня прибыл в Железный город, верно, с ним новый десяток охраны, а еще дети. Чьи?» «Опять не сразу понял я. Что-то моя голова отказывалась сегодня работать нормально, нужно хорошенько выспаться, а я почем знаю, но точно не его. Очередная партия одаренных, предположил я, вполне возможно, сколько точно их в обозе, неизвестно, но я видел, как минимум, двоих, одеты простенько, без изысков. Еще одна загадка, мне казалось, он собирает юных магов для имперских домов, но тогда что он забыл в Железном городе? И почему ворота перед ним распахнулись чудесным образом? Вот именно, но не просто так, а лишь после того, как он сквозь решетку сунул начальнику стражи какой-то документ. Хаэма, это уже интересно. Я был бы не прочь на эту бумагу посмотреть поближе, возможно, она работает и в обратном направлении. Вот только как нам его выманить, чтобы пообщаться, так сказать, поближе и с глазу на глаз? А вот тут настало время и для второй новости. Харки обвел всех нас своим лукавым взглядом, остановив его на Зефе, который по-прежнему был угрюм и невесел. Дело в том, что не только я узнал этого мудака, но и наш юный лекарь с ним прекрасно знаком. Ведь так? Зеф нахмурился еще больше, но все же ответил. Это он, тот наставник, от которого мне пришлось удирать в детстве. Не могу сказать, что это стало откровением. Подозрения на этот счет у меня появились сразу, как только я сопоставил историю Зефа с информацией, полученной от Лавлиена. Но у меня все никак не было подходящего момента, чтобы эту догадку проверить, да и не требовало это спешки, как мне тогда казалось. Но судьба умеет удивлять. «Он вас заметил?» – уточнил я. «Меня нет», – уверенно ответил Харки. «А вот наше юное дарование, да, и ты бы видел, как его в тот момент переклинило. Он был словно охотничий пес, что почуял добычу. Поэтому Зефу пришлось срочно покинуть зону досягаемости. И что ты предлагаешь, использовать парня как живца?» Харки как-то даже обиженно пожал плечами. «Ты командир, отдавать приказы, твоя задача. Я лишь говорю, что варианты есть. Насколько они для нас приемлемы, решать тебе. Тут он прав. И как бы мне не нравился тот план, который невольно начал формироваться в моей голове, но другого у меня пока не было. Придется работать с тем, что есть». Глава 9. Какое-то время я еще сомневался, стоит ли кого-то отправлять в гильдию, для уточнения информации по делу Ланиты. В итоге решил, что для нас это уже не играет особой роли, а лишний раз привлекать внимание, ни к чему. Пусть лучше моя персона так и останется загадкой для гильдейского чиновника Виэма и какое-то время не дает ему нормально уснуть. А вот получить ответ Ланиты и оперативную сводку от засевших в засаде Пруста и Шуста было необходимо. В итоге пришлось с утра пораньше изрядно намотать шагов по городу, сначала заглянув на стоянку торговых обозов, а затем и к указанному в инструкции трактиру. Ланита нашлась быстро и, к счастью, не стала набивать цену, просто согласившись на ранее озвученное предложение. Видно было, что ночь в фургоне ей далась нелегко. Вряд ли она вообще смогла уснуть, карауля имущество и охраняя сон своей матери и сестры. Что ж, тем лучше для меня, времени на убеждение и торг у меня все равно не было. А вот братьев в условленном месте я нашел далеко не сразу, пришло пошататься туда-сюда, пока не услышал тихий и скорбный голос младшего из них. «Уважаемый, подайте на пропитание калеке, не проходите мимо», жалобно окрикнул меня он, а я с удивлением узнал в очередном попрошайке своего бойца. «Как обстановка?» — шепотом спросил его я, сыпая пару медиков в его раскрытую ладонь. «Есть что-то необычное?» «Нет, пока все тихо. Просто внутри проверил разок, обычная жральня для рабочего люда. Еще он сделал небольшой план, как ты и просил, но это у него самого нужно забрать. И где его искать? Он сейчас на малой площади, листовки раздает», — ответил Шуст, но глядя на мой недоумевающий взгляд, добавил: «Оттуда хорошо видно переулок, который к заднему двору трактира ведет». Да уж, серьезно парни подошли к делу, конспирация на высоте. Главное, чтобы не нарвались на местных аборигенов, занятых тем же самым. Нам сейчас только конфликта со столичными бомжами за передел рынка не хватало. Пруст действительно нашелся на том самом месте, раздающий маленькие листовки, словно флаеры, и орущий что-то из репертуара армейских рекрутеров. Работа для мужиков с яйцами. Вступайте в ряды доблестной королевской армии. Ешь от пуза и защищай отечество. Кто не трус, не проходи мимо. Бери не стесняйся, за интерес не спросит. На моих глазах пара молодых парней даже взяли себе по листочку и двинули дальше, читая прямо на ходу, что же им полагалось за честную и самоотверженную службу. Не остался в стороне и я, и под одобрительный взгляд просто получил свой клочок бумаги. Вот только вместо агитки получил план местности с условными обозначениями точек для возможного размещения людей и направлением для отступления. Думаю, если бы было что-то подозрительное, он бы не преминул об этом отдельно сообщить. В общем, парни хорошо поработали, нужно будет дать им отоспаться, как выдастся спокойное время. Только не сегодня, ведь денек обещал быть жарким несмотря на холодную погоду. И прежде, чем мы начнем нашу авантюрную затею, следовало закончить главное дело, ради которого мы и прибыли в Железный город. Спустя пару часов и расставив всех по местам, сам я отправился на встречу со связным, которая должна была пройти ровно в полдень в трактире со звучным названием «Железная леди». Неумелый художник попытался изобразить на вывеске закованную в броню прекрасную даму, но вместо этого у него получилась такая квазиморда, что разглядеть в ней женские черты было крайне сложно. Надежды, что внутри будет более уютно, также не оправдались. Связный должен был при себе иметь голубой платок и быть левшой. И хорошо, что эти ориентиры мне вообще выдали, так как трактир был битком. Обеденное время, а судя по неопрятным дамам, разносящим съестное в простой деревянной посуде, а также по собравшемуся отобедать контингенту, цены здесь действительно были демократичными. Продираясь сквозь плотно поставленные друг к другу столики, я отдавил несколько чужих ног и выслушал пару нелестных комментариев в свой адрес, но в итоге, наконец, заметил искомое. Двое людей, сидящих рядом друг с другом в дальнем конце зала, прямо под нешироким окном, застекленным составной рамой с десятком маленьких квадратных стекол. На запястье одного из них была повязана голубая ткань, а сам он лениво ковырялся деревянной вилкой в своем давно остывшем рагу, и делал это левой рукой. Второй же просто неподвижно сидел, поглядывая сквозь заиндевелое окно. Оба были с глубоко накинутыми капюшонами, что и не мудрено, так как от окошка явно дуло. Да и других подобных персон, кто не торопился оголять голову, в общем зале было предостаточно. Заметив напротив этих двоих свободный табурет, напоминающий скорее уменьшенную копию грубо сколоченной лавки, я разместился на нем. «Случайности не случайны», — сказал Хески, глядя на меня с противоположной стороны стола. «Это правда», — спокойно ответил я. Много раз в этом убеждался. Говорят, что сильные маги даже могут видеть нити, которые сплетают узоры наших судеб, а вместе с ними и всего полотна этого мира. «И это тоже правда», — снова кивнул я. «Слышал об этом непосредственно от одного из них, а вот мой друг все никак не может принять этой правды. Надеюсь, хоть эта встреча его вразумит». Второй, наконец, неторопливо повернул ко мне лицо, и в его усталых глазах промелькнула тень сожаления, или даже раскаяния, словно он заранее извинялся за то, что еще не произошло. Не удержался я. «Нет, нет, нет, что бы вы ни предложили, я отказываюсь». «Ну что ты так сразу? Ничего нового я ведь не предлагаю», — усмехнулся Хески. «Ты должен передать послание мне, а я тебе». «Тогда зачем он здесь?» — зашипел я. «Даже сам факт того, что мы сидим за одним столом, означает, что мой отряд одной ногой уже вляпался в это дерьмо, и я не собираюсь погружаться в него с головой. Даже если я удвою сумму контракта, да хоть утроишь, дай мне выполнить свою работу, на которую я подписался, и получить за нее обещанное вознаграждение. На этом все. Что ж, тогда сделка не состоится. Видишь ли, послание у него в голове», — Хески кивнул на своего молчаливого соседа. «Можешь считать его своего рода конвертом, без которого оно не достанется Ратимиру или кто там тебе выдал твой контракт. А не боишься вот так просто менять условия договора? С чего бы мне испугаться?» — удивился парень. «Я не служу князю, лишь меняю одну информацию на другую. И та, что запрятана в полах твоего плаща, стоит куда меньше, чем та, которую предлагаю я. Но зачем тебе все это?» — спросил его я, впрочем, не надеясь на честный ответ. Но Хески ответил: «Чаще всего причины, по которым мы идем на риск, банальны и низменны. Деньги, власть, удовольствие. Но порой нами движет что-то возвышенное и чистое. В моем случае можешь считать, что одно другому не мешает. как, думаю, и в твоем. Если откажешься, то потеряешь гонорар. Если согласишься, то получишь вдвое больше и спасешь хорошего человека. Решай, времени у нас не так много. Ну вот за что мне все это, и как, скажи на милость, мы должны его вытащить. Это уже не моя проблема, но, думаю, тут не принципиально, кого именно необходимо вывести тайком из города. Простого наемника или цареубийцу. Услышав заветное слово, я невольно вздрогнул и огляделся по сторонам. Но, к счастью, никто нас не слушал, занятые своими насущными делами, а именно поскорее разделаться со своей едой и пойти работать дальше. Да и будь у кого такое желание, вряд ли бы это удалось. Гвалт стоял такой, что не слышно было даже о чем говорят за соседним столом. Если откажешься, я пойму, Дунвист впервые заговорил сам. Но мне казалось, что зайцы ради золотых монет готовы залезть даже в саму бездну. После того, как мой отряд познакомился с ней поближе, я на многое взглянул иначе, как и я в свое время. И именно поэтому мне нужно выбраться отсюда. И дело даже не в моей жизни, сейчас она не стоит того золота, что тебе предлагает этот пройдоха, а точнее тот, кто за ним стоит. Но вот что я тебе скажу, если ты согласишься, то в придачу получишь верного помощника в моем лице. Я стану учить тебя и твоих бойцов, буду биться с тобой плечом к плечу, выполнять контракты, пока это еще позволяют мои силы, и не возьму с тебя больше, чем обычный наемник в твоем отряде. Что скажешь? Вот это щедрость, скривился я. И как ты себе это представляешь? В моем отряде тот, кого ищет целое королевство. Да кто с нами будет работать? Это как раз не проблема, вклинился Хески, хотя вряд ли это его настоящее имя. Главное покинуть Приозерье, а дальше изменить лицо может любой хороший маг аспекта жизни. Достаточно будет 3-4 посещений. Обратись к главному лекарю заставы, он не откажет. Что касается личности, то тут еще проще, учитывая, что наш рыцарь готов отказаться от своего благородного статуса. Новые документы свободного имперского подданного уже готовы. Имперского, невольно удивился я, на что Хески лишь развел руками, мол, без комментариев. Хотя какая мне к черту разница, лучше бы и вовсе не слушать весь этот бред, а валить отсюда пока не стало поздно. Еще бы заткнуть эту внутреннюю жабу, что никак не могла отказаться от обещанных денег, сука. А ведь такая сумма надолго избавит нас от финансовых трудностей, и я наконец смогу перейти к формированию полноценного отряда. Деньги, черт их побери, сраные деньги, вот во что все упирается. Допустим, лишь допустим, что я соглашусь. Как мы получим деньги? Все просто, расписка одного очень уважаемого благородного дома, предъявить которую должны одновременно два человека. Имя нашего героя в нее уже вписано, осталось вписать туда твое. Если ты, конечно, согласишься. Последний вопрос, за ним следят? Да, Хески утвердительно кивнул. Даже сейчас, выжидают чего-то. Может, хотят поймать рыбу покрупнее. Например, тебя, все возможно, не стал спорить он. Но я смогу их удивить, правда ненадолго. Скажем, дам вам время до полуночи. На большее я бы не рассчитывал. Странно, ведь мои парни не заметили ищеек или иных наблюдателей. Видимо, те действительно стараются сидеть тихо и не приближаться, чтобы не показываться беглецу на глаза, а значит, у них на то свои мотивы. На всякий случай я решил уточнить. То есть за это время нам нужно убраться из города, верно, риск большой, но и плата соответствующая. А еще, добрые дела вознаграждаются самой судьбой. А вот тут я бы поспорил. Ладно, что тебе нужно, чтобы отвлечь внимание? Лишь твое согласие. Считай, что оно у тебя есть, обреченно выдохнул я. Что ж, тогда начнем. Хески возложил руку на макушку Дунвиста и пристально уставился тому в лицо. Мое сердце едва отсчитало с десяток ударов, как черты лица связанного подернулось неуловимой простому взору рябью. Не успел я удивиться, как Дунвист уже словно смотрел в свое отражение. Сходство было достаточно полным, хоть я и смог уловить пару изъянов в этой лицедейской копии. «Это не все», — устало вздохнул Хески, на время принявший образ цареубийцы. «Я также сделал слепок его ауры, и если за ним следит маг, то смогу сбить со следа и его. Носи это, заряда должно хватить на пару дней». Он повязал Дунвисту свой голубой платок, на котором я только сейчас разглядел небольшой узор из крупного бисера, и несколько мутно-белых камушков были мне хорошо знакомы. «Что ж, мне пора», — подытожил мой бывший такой непростой сокамерник. Рад был познакомиться с тобой. И кто знает, может, судьба нас еще сведет вместе. Вверяю жизнь этого доблестного рыцаря в твои руки. И удачи вам обоим. Хески встал из-за стола, так и не попробовав подаваемое здесь рагу. На прощание он хлопнул ладонью по плечу Дунвиста, взял тяжелый табурет, на котором сидел, и со всего размаху ударил им по оконной раме, разбив вдребезги с десяток отдельных стекол. После чего на глазах вмиг притихшей публики выпрыгнул в окно и скрылся в неизвестном направлении. «Быстрее, уходим!» Я тоже подскочил с места и потянул Дунвиста за собой. В ответ на крики подбежавшего трактирщика, я протянул ему две серебряных монеты, со словами «Пересади нас, там дует». Он поморгал немного, но, видимо, прикинув в уме, сколько у него останется после ремонта, не стал спорить и кивнул на только, что освободившийся стол в другом конце зала. Сам же побежал устранять временное неудобство путем прибивания туда какого-то тюфика, набитого соломой. Зима все-таки. Мы же уселись за другой стол, чтобы выждать немного времени. Я внимательно следил за входом, но первым же вошедшим оказался Шуст, который, заметив нас, облегченно выдохнул. Ровно до того момента, пока не увидел, с кем я сижу. Но надо отдать ему должное. Свои эмоции он погасил почти мгновенно, и словно обычный посетитель пошел искать свободное место, которое по стечению обстоятельств оказалось естественно за нашим столом. «За трактиром следили», — тихонько отрапортовал он. «Но мы смогли заметить их, только когда они отправились вдогонку за выскочившим отсюда человеком. Думаю, несколько ищеек по-прежнему следят за трактиром, если они, конечно, не совсем дебилы», — я рассуждал вслух, но Шуст ловил каждое слово. «Нам нужно смешаться с толпой, и ничего лучше драки на ум не приходит». Шуст как-то криво улыбнулся, но спорить не стал. Отвернувшись ненадолго, вскоре он снова посмотрел на меня и утвердительно кивнул. «Приказ отдан, приказ принят». Через 5 минут, в течение которых дородная тетка заставила нас заказать еду, угрожая иначе выкинуть нас на улицу, в трактир заявились пьяные колтун и Гарунар, оперативно организовав себе стол, выгнав из-за него пару дохлых мужиков. Правда, узрев Дунвиста, они чуть было не протрезвели, но неимоверным усилием все-таки сумели остаться в образе. И как они только поняли, что это он в таком капюшоне. А еще через пару минут нашлись те, кому не понравилось такое поведение новых посетителей, пусть и здоровых, но все же пьяных в дрободан. С полдесятка мужиков решили проучить моих парней, да заодно пошарить по их карманам. Они же не знали, что у тех найдутся союзники. Пруст и Шуст, изначально делавшие вид, что лишь пытаются разнять драку, в итоге стали ее активными участниками, ну а мы с Дунвистом лишь дожидались удобного момента, чтобы незаметно ретироваться. В итоге, когда трактирщик начал свистеть в какой-то свисток и орать, что уже позвал стражу, обе враждующие стороны решили свалить от греха подальше, дабы не встретить эту ночь в холодной камере. Платить за учиненный разгром, естественно, никто не стал, отчего шуму и гамма было еще больше, а заведение участники драки покидали достаточно быстро. К ним присоединились и мы, предварительно убедившись, что капюшоны плотно накинуты на головы. Боюсь, тех серебрушек, что я отдал трактирщику ранее, не хватит для покрытия ущерба. Ну и хрен с ним, не разориться точно, с такой дрянной едой-то. Тут от одного из верзил прозвучало предложение выпить, дабы отметить хорошую драку, которое с моего немого согласия поддержал колтун. Так мы дружной ватагой отправились до ближайшего трактира, где, в отличие от железной девы, народ больше пил, чем ел. Даже в обед время нас поджимало, поэтому, выждав для убедительности около часа, мы ретировались, проставившись напоследок еще по кружке нашим новым друзьям, чтобы у них было поменьше желания последовать за нами. Сами же встретились с Харки, который заверил нас, что хвоста нет, а Сива и Зев уже давно на позиции и ждут. Все было готово ко второй части нашего марлезонского балета. Маг третьего ранга и ненаследный дворянин Единой Империи, господин Равендель, разместился в самом дорогом и престижном гостевом доме столицы. Барельефы на аккуратной каменной кладке, черепичная покатая крыша с вычурным флюгером в виде петуха, ажурная кованая ограда, опоясывающая не только само здание, но и небольшой внутренний сад, и вид из окна на местную речушку, зажатую между мощеными гранитом берегами. Через нее был перекинут обманчиво легкий, словно невесомый мост с такими же искусно сделанными приозерными мастерами перилами. Внутренний город вообще пестрил всевозможными произведениями искусства, воплощенными в металле, ведь столица Приозерья по праву считалась мировым центром всего, что было связано с железом и товарами, сделанными из него. Но не это привлекало Равенделя в железном городе, как и не его древняя и богатая история, сохранившая свой дух на узких улочках, испещривших его вдоль и поперек без всякого порядка. Нет, но здесь он чувствовал себя важной птицей, человеком, наделенным властью и свободой, тем, кто может смотреть на других людей сверху вниз, пусть и не на всех. В том же Триеме его никогда не покидало ощущение собственной неполноценности, будто он был человеком второго сорта. Даже его благородный статус не защищал его от косых взглядов и снисходительных улыбок со стороны имперской знати, и даже их слуг. Да и в грозовом княжестве власть имущие воспринимали его, как чужака, к которым там относились подозрительно и без особого пиетета. Здесь же он был на своем месте, уже не подданный местного короля, но имеющий неприкосновенность в связи с наличием имперского титула. А еще, он был нужен местной верхушке. Очень нужен, ведь он мог достать то, что те охотно покупали у него в любом количестве и всегда давали хорошую цену. А больше золота Равендель любил лишь тратить его, чтобы тешить себя простыми удовольствиями, едой, вином и красивыми юношами, которые желательно не скопытятся после первой же встречи. Ведь что может быть приятней, чем страх в глазах отчаявшегося бедолаги, когда он понимает, что сейчас с ним все повторится вновь. Именно поэтому Равенделя вчера словно окатило холодной водой, когда он увидел того мальчишку. Хотя тот уже и не мальчишка вовсе, юноша. Но так даже и лучше. Слабый лекарь, способный потихоньку залечивать свои раны, прекрасный кандидат на роль идеальной игрушки. Черт, неужто он упустит его снова? Ну уж нет, город закрыт, а значит, не сбежит. Есть как минимум несколько дней на его поиски, нужно лишь закончить с делами. А пока-пока можно снять напряжение после долгой дороги, чтобы прочистить голову и взглянуть на задачу свежим взглядом. Колокольчик для вызова прислуги мелодично звякнул, после чего дверь аккуратно приоткрылась, а в приемную комнату заглянул учтивый и немногословный слуга. «Прикажи подать обед, а сам займись организацией моего досуга. Все, как и в прошлый раз, только побыстрее, рано утром у меня еще дело во дворце, нужно лечь спать пораньше. И еще если будут варианты, выбирай с черными волосами и помоложе». «Все понял, тогда ступай». Слуга также безмолвно удалился, а дверь бесшумно закрылась, оставив мага наедине со своими мыслями. «Вот это хоромы!» — присвистнул колтун, глядя на особняк гостевого дома. «А маг-то наш любит жить на широкую ногу. Я это еще по его одежде понял», — хмыкнул Пруст. «Отправиться в таких дорогих вещицах в дорогу, на такое не каждый барон отважится. Где же он столько умудряется зарабатывать?» «Что ж, у нас есть возможность это выяснить», — резонно заметил я. «Но помните, основная цель – это заполучить разрешение на выезд из города, остальное не стоит риска. А что мы будем делать, если он сегодня так и не появится?» «Решив провести весь вечер внутри, тогда придется проникнуть внутрь. Охраны не так много, 5 из его десятка, да еще столько же от гостиницы. Нужно будет отвлечь их, пока кто-то будет вязать нашего богатея. Главное, чтобы алхимия сработала, а то он нас сам размажет», — проворчал Шуст, вспомнив, видимо, как уже летал в сугроб во время нашей первой встречи с магом. «Сивый уверяет, что должна», — успокоил его я. «Кстати, где его черти носит? Ты же говорил, что они с Зефом уже на позиции». Но Харки не успел ответить, так как Сивый возник словно из ниоткуда, нарисовавшись в другом конце проулка, из которого мы наблюдали за входом в гостевой дом. «У нас новые вводные», — отрапортовал он. «Наш колдунчик оказался нетерпеливым и заказал мальчика прямо себе в комнату». «А во, откуда информация?» — спросил Харки. «Так мы их с Зефом перехватили, все разузнали и отправили поспать». «Кого их?» — не понял я. «Мальчика и его сутенера». «Вот же мерзость», — сплюнул колтун, а Гарунар, прикрыв глаза, покачал головой, не веря в то, что слышит. Остальные же отреагировали куда проще. Все-таки и братья Ихарки, судя по некоторым историям из их прошлого, провели свою молодость в крупных городах закатного королевства и империи, и успели насмотреться всякого. Тем временем Сивый для чего-то решил объяснить мотивы своего поступка. «Подумал, что для нас это открывает новые возможности и двери», — добавил Харки. «Рискованно, но не больше, чем предыдущий план. Зато до спальни точно сможем добраться, а там уже как пойдет». «Но он же нас видел», — влез Пруст. «Да и вдруг в новой охране есть кто-то из прошлой ватаги, которой в Заречной мы надавали по шеям. Да и не хочу я быть сутенером. Сивого никто не видел, Он тогда отлеживался после своих несогласованных со своим руководством экспериментов. Так что эту чудесную роль мы отдадим ему, выругался тот. Мазай, я же все уже осознал. Не так просто, друг мой, раскаяние не бывает быстрым. Это долгий и мучительный процесс. Ладно, с торговцем удовольствиями все понятно. Пруст попытался вернуть диалог в конструктивное русло. Но мальчик у нас в отряде один, вряд ли Равендель позарится на жопу колтуна. Зев то согласен на такую роль. Кстати, а где он? Сторожит тех двоих, которых мы немного притормозили. Усыпил он их, пока рядом, не проснутся. Так может он и этого колдунишку усыпит? Наивно спросил колтун. Ну когда тот его того начнет, а он его значит в сон глубокий отправит, а не получится, покачал головой Сивый. Силенок у нашего лекаря не хватит против мага третьего ранга. Не то, что усыпить, а даже зевать заставить. Слабый пока и неопытный. Тут алхимия куда действеннее будет. Зелье точно подействует на мага третьей ступени, уточнил я у него. У нас оставалось еще несколько чудесных пузырьков, которые мы вытащили из сумки покойного коменданта Угрюмой крепости. И один из них был заполнен сильным снотворным. Причем достаточно было просто разбить пузырек, ведь даже пары этой дряни в замкнутом пространстве оказывали усыпляющее действие. Непродолжительное, но нам много времени и не нужно. А вот сам Зев, будучи одаренным аспекта жизни, был стойким ко всякой такой гадости, может и не свалит она его сразу. В крайнем случае, вытащим спящим. Бывший мрачный и по совместительству наш лучший специалист по подобной дряни, другого-то не было, ответил не сразу. Если выпьет, то на раз-два. Если же разлить в закрытой комнате, то понадобится какое-то время, сколько точно, я не знаю. Лучше бы, чтобы он потерял концентрацию и снял защиту, хотя бы на какое-то время. Как вариант, можно попробовать нанести зелье ему на кожу, это сильно ускорит процесс. Ладно, хреновый план лучше, чем никакого, резюмировал я. Действуем, наш клиент уже небось заждался. Спустя полчаса я глядел на Зефа и Сивова, переодевшихся в шмотки, которые мы стянули со спящих бедолаг, и невольно улыбался. Впрочем, как и все остальные парни, сейчас окружившие их, лишь колтун был серьезен и даже опередил меня со своей напутственной речью для юного лекаря. «Ты там это булки главное свои сожми покрепче и не бойся, мы если что, не подведем, подоспеем вовремя, не дадим этому лукавому змею разорить твое непорочное гнездышко. До слез. Ладно, парни, нужно сделать работу. Зев, мы действительно подстрахуем. Если все пойдет к чертям, не геройствую, подавай условный сигнал, мы возьмем этот вертеп штурмом». Когда они уже собирались отправиться на дело, я перехватил Сивова и, глядя на нервно подрагивающего Зефа, коротко шепнул: «Ты же понимаешь, что оставлять такого врага у себя за спиной нам нельзя». Тот лишь утвердительно кивнул, давая понять, что доведет дело до конца, если рука новичка дрогнет. Минуты томительного ожидания тянулись опустошительно медленно. В голове одна за другой появлялись причины, почему весь наш на коленке сделанный план должен пойти в разнос. Но мне ничего не оставалось делать, как просто довериться своим парням. Зев, конечно, еще не успел себя зарекомендовать, но Сивый то точно не бросит парня в беде, не тот он человек. Но это не отменяет того факта, что оба сейчас рискуют жизнями, пытаясь обмануть сильного и, думаю, далеко не глупого мага. Черт, надо было самому идти. Лучше уж самому рискнуть, чем вот так ждать. А вдруг? Тем удивительнее было видеть, как полчаса спустя Сивый просто и без сопротивления выходит из здания, поддерживая качающегося Зефа, еле перебиравшего заплетающимися ногами. Что, вот так просто, и без форс-мажоров? Но при приближении обоих я понял, что не все прошло так гладко. Зев выглядел изможденным и избитым, щека и скула распухли от полученных ударов, а судя по хромоте, били его не только по лицу. Что там произошло, и почему он тогда не дал сигнал? Какого хрена? Спросил я Сивова, намекая на состояние лекаря. И какой результат? У него лучше спроси. В голосе наемника слышалось раздражение и даже злость. Но дело мы сделали. Он приоткрыл камзол и продемонстрировал край кожаной папки, по всей видимости, содержащей документы мага. Ясно, тогда уходим. Подробности расскажете по дороге. Шуст, сообщи брату, что мы выдвигаемся. Старший из братьев тайком пробрался в сад и караулил прямо под окнами самых дорогих номеров, как один из запасных вариантов отхода. Высота небольшая, внизу кусты. Выпрыгни, Зев, из-за окна, и остался бы невредим. а Пруст с заряженным защитным артефактом смог бы выиграть немного времени, пока не подоспели бы мы. Не прошли мы и двух десятков метров, как Гарунару пришлось взвалить Зефа себе на спину и нести всю оставшуюся дорогу. Парень потерял сознание. «Сивый, говори уже, что стряслось, и почему у него вид, будто только что испыточный?» Полным оказался этот маг, мрачный сплюнул на брусчатку. «То, что по мальчикам, это хрен бы с ним, а вот то, что он с этими мальчиками делает, это отдельная история. Сдается мне, Зев далеко не все тебе рассказал про его знакомство с этим Равенделем. Уж больно много он знал о его повадках и пристрастиях. Перед тем, как я его представил слуге, парень меня сразу предупредил, что бы ни случилось, как бы он ни орал, не заходить, пока не даст сигнал. Но он его, сука, не дал. Я такого наслушался, что еле сдержался. Я уже с нетерпением ждал волшебного слова, чтобы вбежать и снести этому башку, или скорее потерять свою. Не забыл, с кем мы имели дело. Сивый в ответ лишь еще раз сплюнул под ноги. «Держи», он нервно сунул мне папку в руки, «и дайте мне немного времени, не могу таскать это дерьмо». Укрывшись в темном углу очередного проулка, он без стеснения стянул с себя лепестый камзол и такие же штаны, и надел свою одежду, сменив длинный кинжал на поясе на привычный топор. Я тем временем в торопях пролистал бумаги, коих было не так уж и много, пока особо не вчитываясь в них. Конкретно сейчас меня интересовал лишь один документ, тот, что позволит нам миновать закрытые ворота внутреннего города. И он там был, подписанная главным магом Казантиром грамота, дающая прямое распоряжение стражи не чинить препятствия и освободить от досмотра. Кажется, все было не зря. Все по плану, седлайте лошадей, встречаемся на стоянке торговцев. Гарунар и Зеф остаются со мной. Мы пока навестим Ланиту, введем ее в курс дела. Про нового попутчика тоже ей скажешь? Спросил Харки. Боюсь, тогда она не согласится. Какого попутчика? Удивился Сивый. Я что-то пропустил, как минимум, хорошую драку, ответил Шуст, потирая вскочившую на лбу шишку. Потом расскажу, перебил их я. Сейчас некогда. Но не переживай, человек он хороший. По крайней мере, ты мне сам так когда-то говорил. Сивый в недоумении крякнул, но спорить или допытываться не стал, отправившись с остальными забирать наших лошадей. Сани мы планировали бросить здесь, больно приметными они были, да и как я смог убедиться, разрешительная грамота была лишь на одну повозку и десяток конной охраны. Ни к чему нам лишние нестыковки, так что, хрен с ними, с этими санями. Раз ту скажем, что потеряли в отчаянном бою, он не переживет, если узнает, что мы их просто бросили. Ланита уже поджидала нас, и была вся на иголках. Неглупая девушка понимала, что вся эта затея и приготовление просто не могли идти в одну ногу с законом. Наверняка, она уже раз 10 передумала и готова была мчаться через весь город, чтобы сообщить, что она отказывается участвовать в столь щекотливом деле. Но вот беда, не знала, где нас искать, зато мы уже хорошо знали, где расположен ее фургон, и не давая ей опомниться, погрузили в него Зефа, так и не пришедшего в себя. Я поймал несколько подозрительных взглядов на себе, поэтому Гарунару пришлось подыграть, в который раз притворившись пьяным и сокрушающимся, что хлипкая нынче молодежь пошла, даже лишние чарки выпить не может. «Что с ним?» — побледнев, спросила пока еще хозяйка обоза. «Он в порядке, а у нас все по плану. Более того, не придется изображать большую дружную семью. У нас есть разрешение покинуть город, и мы собираемся сделать это немедленно. Вот как? Здорово. Но к чему тогда спешка, если все законно? Или нет?» Ланита вдруг снова стала серьезной, и, вздернув нос, испытующе посмотрела на меня. «Действительно не глупая, или меня так легко читает? Скажем так, все идет строго по ранее разработанному плану. Ни о чем переживать. И все же я волнуюсь, на душе неспокойно. Даже тошнит порой, как подумаю, во что я ввязываюсь. А теперь оказывается, что все случится сегодня». Девушка действительно побледнела от этой мысли. «Это она еще не знает, кто с нами поедет. Впрочем, и не узнает. Эту информацию лучше не разглашать никому, и ей спокойнее, и нам. Передай родным, что мы выдвигаемся, вскоре здесь будет весь мой отряд. Ворота, чтобы покинуть внутренний город, мы выбрали противоположные тем, куда вчера въехал Равендель. Лучше было исключить риск напороться на внимательного стражника с хорошей памятью, который бы заметил, что и обоз, и маг совсем не те, что в прошлый раз. Закрыто, куда прете? Самые умные, что ли, а ну разворачивайте. Двое стражников выскочили навстречу и принялись махать руками, давая понять, что решетка не поднимется. Я же, молча и без суеты, подъехал к одному из них и вручил гербовую бумагу. «У меня разрешение главного мага Казантира, правой руки покойного короля, и, по всей видимости, короля будущего. У вас есть возражения на этот счет?» На какой именно счет у него не должно быть возражений, он понял не сразу. Поэтому на всякий случай отрицательно замотал головой, перестраховавшись. После чего все же аккуратно взял бумагу и дважды ее прочитал. Для чего-то поскреб печати, даже сунул под нос коллеге. Тот лишь развел руками и отправился в караульную башню. Оттуда он уже вернулся со своим десятником, а может с кем-то чином повыше. По крайней мере, тот носил меч на поясе и выглядел заспанным и страдающим с похмелья. А на службе пяти отсыпаться может только руководство. «Кто такие?» – не слишком вежливо спросил он, оглядывая наш фургон и конных воинов. «Господин Равендель, с охраной, что внутри? Ты читать разучился, десятник?» Я надавил на него страхом, заставив вздрогнуть и поежиться. «Прошу прощения, господин, должен был убедиться, что это вы. Открывайте ворота». Решетка поползла вверх, а наш отряд наконец-то оказался на свободе. Глава 10. Очнулся, слава богам, Мазай. Наш герой пришел в себя. Окрик колтуна застал меня в седле. Хоть и была возможно ехать в обозе, но я решил тянуть лямку со всеми одинаково, чередуя дежурство с отдыхом. Тем более, я обещал братьям лишнее время для сна после их ночного дежурства. Когда я залез в фургон, Зев уже приподнялся и сейчас сидел, привалившись спиной к борту. Ланита поднесла к его губам кружку с теплым отваром, дожидаясь, пока тот его выпьет. А колтун, вперев в него свой встревоженный взгляд, зачем-то пытался выяснить у пострадавшего, помнит ли он, как его зовут. Парень не торопился отвечать, потягивая предложенное питье, отчего колтун лишь сильнее нервничал и громче спрашивал. Увидев меня, Зев отстранился от кружки и сам задал вопрос: «Где мы?» «Вчера ближе к ночи покинули внешний город», — ответил ему я. «Сейчас пытаемся запутать следы, на тот случай, если будут искать. Едем проселочными дорогами, избегаем трактов». «Теперь понятно, почему так трясет», — он даже попытался вяло улыбнуться, но вышла скорее гримаса боли. «Значит, все хорошо? Ну, для нас, да. А вот по тебе так не скажешь. За меня не переживай. Ничего непоправимого не случилось. Через пару дней я буду в полном порядке». «Непоправимого? А гнездо твое не пострадало?» Колтун был на удивление серьезен. Словно этот вопрос его действительно волновал сейчас больше всех остальных. «Колтун, иди погуляй, а?» – рекомендовал ему я. «А что я? Это ж, ну важно. А то я вернусь и такое этому магу устрою. Он у меня визжать будет, как поросенок на вертеле». «Не переживай», – успокоил его Зев. «У нас была достаточно долгая прелюдия, чтобы я успел подгадать момент до того, как он засунет свой член мне в задницу». Тут ткань навеса отдернулась, и внутрь влез сивый. Учитывая братьев, делающих вид, что дрыхнут в противоположном углу, и Дунвиста, которого решили без надобности наружу не выпускать, скоро в фургоне соберется весь отряд. «Эй, а кто за округой следит?» – возмутился я. У Харки самый острый глаз. Он самоотверженно вызвался бдеть, пока мы проведываем нашего героя. Во все стороны разом бдит, ну там еще и Гарунар. Да и вообще, я ж ненадолго. Так, просто узнать, какого хрена там произошло. «Сивый, хоть ты не ори», — успокоил его я. «Мы как раз и пытаемся выяснить ход событий, а ты нам только мешаешь. Зев, есть что сказать? От подробностей можешь воздержаться, но хоть в общих чертах». Парень неторопливо обвел взглядом всю собравшуюся в обозе публику, пытаясь понять, имеет ли смысл откровенничать или же можно попробовать уйти от ответа. «Ну что вы за люди? Результат есть? Есть. Так зачем усложнять? И все же, нам нужно понимать, как все было обставлено и будет ли погоня». Все продолжали выжидательно смотреть на Зефа, а он в свою очередь глядел на нас, словно не веря в то, что перед ним действительно суровые и видавшие всякое наемники, а не базарные девки, охочие до слухов и чужого грязного белья. Наконец, обреченно выдохнув, он решил сдаться. «Хрен с вами, деревенские болтушки, слушайте, коли хочется новых сплетен для пересуда». Этот мудак Равендель очень сильно обрадовался, когда на пороге своей спальни увидел именно меня. Видимо, не забыл и не простил он моего побега. Его, конечно, посетили подозрения о неслучайности нашей встречи, и даже моя слезная история о тяжелой жизни без наставника, которая довела меня до вот такой вот профессии, вряд ли сняла все вопросы. Но он же маг третьей ступени, могучий и непобедимый, к тому же выучивший несколько техник аспекта контроля. Сдается, что как раз для таких вот приятных вечеров и выучил, пробормотал Сивый. Не исключено, подумал я, на некоторых иллюзия управления другими людьми действует опьяняюще, похлеще любого дурмана. В общем, он приказывал, я подчинялся, ждал, пока подействует зелье. Им я заранее пропитал одежду, а еще втер в волосы и нанес на ладони. Руки предварительно смазал жиром, чтобы самому не потерять сознание раньше времени. Вот только скорее бы он меня трахнул, чем его бы свалил просто запах. Благо ему нравилось потаскать жертву за волосы, так что, когда он, наконец, решил перейти к более активным действиям, то уже начал зевать. Быстрее всего процесс пошел, когда он вручил мне свое скромное достояние, чтобы я со всей любовью натер ему его до блеска. Вот тут-то этот потерял последний шанс на счастливый финал. Во всех смыслах. Не успел он и пару раз довольно хрюкнуть, как загремел на пол. «Это что же, ты его яйца щупал?» В ужасе воскликнул колтун. «Так я и твои щупал, когда спасал твое мужское достоинство. Забыл, что ли? Велика проблема. Стойте!» Звук падения кружки, а затем и испуганный вопль молодой девушки, про которую все как-то позабыли, привлек всеобщее внимание. «Прекратите! Я не хочу знать!» Ланита отчаянно прижимала ладони к своим щекам, отчаянно пытаясь скрыть вспыхнувший на них румянец. «Ой!» — сказал колтун, Зев же лишь пожал плечами, мол, хотели подробностей, вот и получили. «Думаю, остальные детали не так принципиальны и их можно опустить», — резюмировал я. «Давайте, лучше о действительно важном. Сивый, ты убедился, что он нас уже не побеспокоит?» Но тот в ответ лишь кивнул на лекаря. «Вот оно как. Надеюсь, ты вставил ему что-нибудь потолще и с занозами в его мерзкую, потную, жирную», — не удержался колтун, но глядя на вновь расширившиеся глаза Ланиты, осекся на полуслове. «Нет», — Зев серьезно покачал головой. «Маг третьей ступени, господин Равендель умер от внезапной остановки сердца. Скорее всего, переусердствовал в процессе получения удовольствий. По крайней мере, такое впечатление сложится у тех, кто его найдет, с носом полным дурной пыли. Ее он действительно употреблял, я лишь всыпал побольше для наглядности. Эта версия продержится ровно до того момента, как за расследование не возьмется другой маг жизни», — поубавил я оптимизма. «Или не допросит настоящего сутенера», — добавил Сивый. «Надо было и его. Скандал вряд ли нужен гостинице, как и дому удовольствий», — вдруг подал голос Дунвист. «Так что какое-то время у нас есть. В любом случае, я рад, что этот подонок все-таки сдох». «Ты его знал?» — удивился я. «Не лично, по рассказам. Хески». Имя связанного он произнес как-то неуверенно, словно вспоминая, как именно тот представился в последний раз, и что наш загадочный друг тебе успел про него поведать. «Ао, он неплохо изучил этого самовлюбленного садиста и его повадки. Пришлось, пока расследовал другое дело. Он хуже работорговца, собирал одаренных детей и...» Дунвист замолчал, покачав головой. «Договаривай», — урезонил его я, — «раз мы уже все равно влезли в это дело». «Ага, а этот мудак чуть не влез в нашего Зефа». «Ведь не влез же, колтун, мать твою, да уймись ты уже наконец». «Да молчу, молчу». Дунвист обреченно выдохнул и даже зажмурился, наверное, представив, на что подписался, самоотверженно пообещав присоединиться к зайцам. «А кто сказал, что будет легко? Расскажу, но только тебе», — наконец изрек он. «Дальше сам решай, что с этим делать». Я кивнул, а чтобы не было недовольных, прикрикнул на собравшихся. «Дайте нашему герою уже отдохнуть. Эй вы, лежебоки, пора бы сменить Харки и Гарунара, так что хватит притворяться, что спите. Один в седло, другой на козлы. Сивый, проверь дорогу позади и заедь на тот холм, что мы приметили справа. Оттуда лик на 10 дорога просматривается, нужно проверить, нет ли погони. Колтун, поможешь Ланите с ужином. Только сам не готовь, просто помогай, воды натаскай, костер разведи. Если вопросов нет, то все за дело». «Есть один», — Сивый достал из кармана 2 серебряных монеты. «Что с оплатой делать?» «Какой оплатой?» «Не понял я». «С той, которую заплатили за молодого парня с черными волосами. И за те неприятности, что его постигли от встречи с заказчиком». «Откуда они у тебя?» «Слуга выдал в гостевом доме, когда мы уже уходили. Хотел было забить их ему в глотку, но Зев не позволил. В котел можешь не сдавать, А что с ними делать, решите между собой. Появление в нашем отряде сэра Дунвиста вызвало неоднозначную реакцию, и дело было даже не в том, что его подозревали в убийстве последнего короля Приозерья. Такая особенность биографии среди зайцев скорее вызывала интерес, чем отторжение. Впрочем, с расспросами тоже пока не лезли, оставив эту прерогативу мне. Даже Сивый, помнящий его еще молодым и отважным командиром форпоста, рисковавшим своей жизнью ради своих людей и общего дела, не торопился радоваться воссоединению со своим бывшим начальником. Все словно ощутили конкуренцию, которая навалилась на них в лице прославленного мечника, неожиданно осевшего в нашем скромном отряде. Сколько раз Дунвист валял их в пыли тренировочного поля, демонстрируя несовершенство их навыков и физических кондиций. Сколько раз сравнивал их с ленивыми лентрогами и беременными овцами, не способными даже близко продемонстрировать его собственный уровень. И вот теперь их бывший наставник готов как ни в чем не бывало вступить в не самый успешный и известный отряд и вместе со всеми тянуть лямку простого наемника. Если, конечно, мы довезем его до границы. В общем, вполне ожидаемо, что никто не спешил понебратски общаться с благородным рыцарем Закатного Королевства. Никто, кроме меня. Меня вся эта предыстория волновала мало. Куда важнее было решить, как получить пользу из такого пополнения, и стоит ли вообще ее получать. Пока я склонялся к варианту полностью отказаться от любого дальнейшего сотрудничества сразу после получения обещанного гонорара. И дело было далеко не в морали отряда. Дунвист, ты, кажется, готов был поведать мне много интересного. На очередном привале я решил взять его с собой в дозорный разъезд, предварительно убедившись, что он хорошенько натянул капюшон на голову и скрыл половину лица под шерстяным шарфом, намотанным для защиты от ветра. Даже не знаю, с чего начать. Тогда, может, с того момента, когда ты так удачно покинул Карпугар. Ага, и в мгновение стал нищим. Если ты думаешь, что я каким-то образом все предвидел, то ошибаешься. Я лишь получил письмо от матери Риенлина, что после церемонии она планирует отправить его перезимовать в заставу. Вот я и выдвинулся туда, чтобы встретить и провести еще какое-то время с сыном. Сам понимаешь, много с собой не брал, так что потерял все свое имущество в вольном городе. С Риеном ты ведь так и не встретился, скорее утвердительно сказал я. Верно, видимо, то сообщение было лишь частью очередной многоуровневой игры имперских родов, а может, одним из запасных вариантов, который не понадобился. В общем, в заставе я получил сразу две вести. Риен остается в Триеме, а Карпугар пал. И ты, дабы развеять грусть от полученных известий, решил посетить Приозерье с туристическим визитом, чтобы проникнуться духом и культурой древнего королевства, а заодно поближе познакомиться с местным королем. Хаэм, скорее получил приглашение от старого приятеля. Хески, когда мы общались, его звали иначе, да и выглядел он совсем по-другому. Но не суть. Да, он хотел увидеться и даже готов был помочь с оплатой моих счетов в Приозерье, пока я буду гостить у него. И я подумал, почему нет? В конце концов, мы и правда хорошо ладили, а возраст он заставляет все больше вспоминать о прошлом, чем думать о будущем. Но Хески не выглядел старше меня, пока не нацепил твое морщинистое лицо. Прости, но из вас двоих он явно сохранился лучше. Дунвист лишь хмыкнул в ответ на такое сравнение. Думаю, ты и так все понимаешь. Да и не особый это уже секрет. Наверняка от Сивого слышал, что многие мрачные стараются найти подход к хорошему алхимику в Угрюмой, чтобы немного поиграть с судьбой. Мне повезло, Хески не только отлично разбирался в тварях и ингредиентах, но и был хорошим одаренным лекарем. В общем, со временем взаимовыгодные сделки переросли, если не в дружбу, то в приятельские отношения. И далеко ты зашел? Ты про трансформацию? Если ты помнишь, то я достаточно рано покинул мрачные отряды, уклончиво ответил Дунвист, как вскоре и Хески. Он говорил, что, поднабравшись опыта и знаний, тоже решил покинуть Угрюмую, чтобы сменить род деятельности. Место то, не самое приятное, во всех смыслах. Теперь-то уж точно, пробормотал я. Я, кстати, тоже не прочь послушать твою историю о путешествии с моим сыном. До меня доходили разные новости, и некоторые из них сравнимы с откровенными сплетнями и ночными страшилками. Поведаю, в красках и лицах. Если хочешь, даже по ролям сыграем. Но позже. Сейчас я слушаю, а ты рассказываешь. Значит, говоришь, с тобой решил повидаться старый приятель, с которым вы вместе служили в корпусе и были связаны темными нелегальными делишками за спиной ордена и короны. Как результат, ты оказался втянут в государственный переворот, став главным подозреваемым в убийстве короля. Вот демон, Мазай, я же не так говорил. А я тебе скажу, что хреновые у тебя приятели, Дунвист, что твоя Виола, что этот Хески. Думаю, ты уже и сам догадался, чьи интересы он представляет. И сдается мне, что делал он это еще до вашего знакомства в Угрюмой. В качестве подтверждения будет достаточно взглянуть на расписку, которая была выдана одним очень уважаемым благородным домом. Ты увяз в игре госпожи Деневиль, как пчела в сиропе. Вот только я никак не могу понять, на кой ты ей сдался. Неужто ради того, чтобы убить короля? Но это же бред. Не короля, а главного мага Казантира. На секунду я опешил и даже остановил коня, до этого мерно шагавшего по утоптанному снегу. Что, а он же мастер? Вы как вообще это себе представляли провернуть и какого хрена? Скажи мне на милость, ты на это дерьмо подписался? Тебе-то он что сделал? Дунвист, оставаясь на удивление спокойным, вслед за мной остановился и развернул лошадь так, чтобы мы могли смотреть друг другу прямо в лицо. На какой твой вопрос ответить первым? Спросил он. Давай по порядку, что ли? Как? Да мечом. Без головы не живут даже маги. В моем клинке два жертвенных камня, вплавленных туда алхимиком. Та еще мерзость, лучше тебе не знать, как их получают. Охо-хо, по глазам вижу, что знаешь. А ты тоже далеко не простой наемник, Мазай. Верно, не отвлекайся, лучше продолжай. Что ж, мне они достались уже готовыми. Пока они спят, это просто хороший и надежный клинок. В нем даже артефактов нет, лишь усиленная алхимией сталь. Она же, кстати, не дает увидеть силу жертвенников, пока они не активны. Как те мешочки или шкатулки, которые экранировали хранящиеся в них жертвенные кристаллы, подумал я. Один такой есть и у меня, и этого хватит, чтобы проломить щит мага 5 ранга, уточнил я. Дунвист искренне пожал плечами. Кто его знает, я же так и не попробовал. Но, думаю, если потратить все разом, я помнил, сколько силы давал даже один такой камушек, так что, возможно, смысл в этом и есть. Как-то же рыцари ордена секут своими мечами даже старших демонов. Не в этом ли секрет их успеха? То есть ты рассчитывал при удобном случае одним ударом снести голову главному магу королевства? Можно сказать и так. Подожди, но как ты вообще попал в королевский замок? Вполне легально. Королевский распорядитель искал наставника для уроков фехтования при дворе. Моя кандидатура его вполне устроила. Как-никак мастер меча из закатного королевства, да еще и благородного толка, разве можно представить что-то более вычурное и пафосное для демонстрации местным знатным петухам? Скажу откровенно, на уроки ко мне записывались заранее, и от желающих не было отбоя, верю. И я бы даже был не против, если бы ты на этом заработал себе на новый дом со служанкой, можно даже с двумя, чтобы чередовать и разнообразить вечера. Так на кой тебе сдалось рисковать всем, сколько тебе пообещали? Кто о чем, а Мазай всегда о деньгах. Может, у меня были другие причины? Хочешь сказать, что денег тебе не предлагали? Все сложнее. Хески действительно нашел эту работу для меня, и какое-то время даже разговоров не вел о политике. ХМ, интересный ход, ведь только так можно было обмануть дворцовую службу безопасности. Кандидата наверняка тщательно проверял маг контроля, а возможно и сам Казантир, но он не мог увидеть злого умысла, ведь его еще даже не было. А потом что, твой приятель невзначай открыл тебе глаза на весь ужас и произвол, творимый жадным до власти магом? Ты понимаешь, что это всего лишь гребаный расчет, и эта персона просто менее удобна для имперской внешней политики, чем слюнтявый король, только и думающий о том, чем развлечь себя и своих придворных лизоблюдов. Дунвист молча слушал, не пытаясь возражать или перебивать, а когда я закончил, лишь сказал: он детей режет кривым ножом на куске древнего камня, и все ради этих проклятых камней. От такой новости в моем затылке прострелило. Я словно вновь увидел помощника купца, удерживаемого на алтаре и обреченно орущего во все легкие, не в силах остановить обряд. Увидел вожделенный свет извлекаемого из него камня, манящий и пугающий одновременно. Почувствовал запах растерзанной плоти и ауру разлитой силы, не уместившейся внутри кристалла. А вместе с нахлынувшими воспоминаниями внутри меня зашевелилась инородная сущность, давно не подававшая голоса.